Через час я увидел его. Так же рысью он возвращался. А эскадрона не было. Лишь два всадника с пиками скакали по бокам, и один из них, правый, то и дело склонялся к брату, как будто что-то шептал ему. Щурясь от солнца, я глядел на странный маскарад. Уехал в серенькой фуражке, вернулся в красной. И день кончился. Стал черный щит, на нем цветной головной убор. Не было волос и не было лба. Вместо него был красный венчик с желтыми зубьями клочьями. Всадник, брат мой, в красной лохматой короне сидел неподвижно на взмыленной лошади, и если б не поддерживал его бережно правый, можно было бы подумать, что он едет на парад. Всадник был горд в седле, но он был слеп и нем. Два красных пятна с подтеками были там, где час назад светились ясные глаза. Левый всадник спешился, левой рукой схватил повод, а правый тихонько потянул Колю за руку. Тот качнулся, и голос сказал: «Эх, вольно определяющего нашего осколком! Санитар, зови доктора!» Другой охнул и ответил: «Что ж, брат доктора, тут давай попа». Тогда флёр черный стал гуще и все затянул. Даже головной убор. Я ко всему привык. К белому нашему зданию, к сумеркам, к рыженькому коту, что трется у двери. Но к его приходам я привыкнуть не могу. В первый раз еще внизу, в номере 63-м, он вышел из стены, в красной короне. В этом не было ничего страшного. Таким его я вижу во сне. Но я прекрасно знаю, раз он в короне, значит, мертвый. И вот он говорил, шевелил губами, запекшимися кровью. Он расклеил их, свел ноги вместе, руку к короне приложил и сказал: «Брат, я не могу оставить эскадрон». И с тех пор всегда, всегда одно и то же. Приходит в гимнастерке, с ремнями через плечо, с кривой шашкой и беззвучными шпорами, и говорит одно и то же: «Честь, затем брат, я не могу оставить эскадрон». Что он сделал со мной в первый раз? Он спугнул всю клинику. Мое же дело было кончено. Я рассуждаю здраво. Раз в венчике убитый. А если убитый приходит и говорит, значит, я сошел с ума. Да. Вот сумерки. Важный час расплаты. Но был один раз, когда я заснул и увидел гостиную со старенькой мебелью красного плюша. Уютное кресло, треснувшей ножкой. В раме пыльные черные портрет на стене. Цветы на подставках. Пианино раскрыто. И партитура Фауста на нем. В дверях стоял он. И буйная радость зажгла мое сердце. Он не был всадником. Он был такой, как до проклятых дней. В черной тужурке с вымазанным мелом локтем. Живые глаза лукаво смеялись, и клок волос свисал на лоб. Он кивал головой: «Брат, идем ко мне в комнату, что я тебе покажу?» В гостиной было светло от луча, что тянулся из глаз, и бремя угрызений растаяло во мне. Никогда не было зловещего дня, в который я послал его, сказав «иди». Не было стука и дымогари. Он никогда не уезжал, и всадником он не был. Он играл на пианино. Звучали белые костяшки. Все брызгал золотой сноп, и голос был жив и смеялся. Потом я проснулся. И ничего нет. Ни света, ни глаз. Никогда больше не было такого сна. И зато в ту же ночь, чтобы усилить мою адову муку, все-таки пришел, неслышно ступая, всадник в боевом снаряжении, и сказал, как решил мне говорить, вечно. Я решил положить конец. Сказал ему с силой, что же ты, вечный мой палач? Зачем ты ходишь? Я все сознаю. С тебя я снимаю вину на себя за то, что послал тебя на смертное дело. Тяжесть того, что был повешен, тоже кладу на себя. Раз я это говорю, ты прости и оставь меня. Господин генерал, он промолчал и не ушел. Тогда я ожесточился от муки и всей моей волей пожелал, чтобы он хоть раз пришел к вам и руку к короне приложил. Уверяю вас, вы были бы кончены, так же, как и я, в два счета. Впрочем, может быть, вы тоже не одиноки в часы ночи. Кто знает, не ходит ли к вам тот грязный в саже с фонаря в Бердянске. Если так, по справедливости мы терпим. Помогать вам повесить я послал Колю. Вешали же вы по словесному приказу, без номера. Итак, он не ушел. Тогда я вспугнул его криком. Все встали. Прибежала фельдшерица, будили Иван Васильевича. Я не хотел начать следующего дня, но мне не дали угробить себя. Связали полотном, из рук вырвали стекло, забинтовали. С тех пор я в номере 27-м. После снадобья я стал засыпать и слышал, как фельдшерица говорила в коридоре. Безнадежен. Это верно. У меня нет надежды. Напрасно в жгучей тоске, в сумерки я жду сна. Старую знакомую комнату и мирный свет лучистых глаз. Ничего этого нет и никогда не будет. Не тает бремя. И в ночь покорно жду, что придет знакомый всадник с незрячими глазами и скажет хрипло: «Я не могу оставить эскадрон». Да, я безнадежен. Он замучит меня.